жизни в духе, жизни по плоти. Но размышляя, я пришел, остановился на том, что говорить о жизни в духе нет смысла, если не коснуться начала. Сегодня мы будем говорить о покаянии. Это проблема, наверное, многих из нас или в наших церквах. И я в своей это так заметил. Вчера с братом поговорил, и там, говорит, тоже проблема. А в чем? Каются души. И до 80 человек покаялось в церкви за год. Ну, брат мне такую цифру назвал. А к крещению четвертая часть. А где остальные? В чем причина? Или мы проповедуем неправильно, или пасторская забота неправильная, или души виноваты, которые каялись. Кто-то виноват. И я думаю, братья, никто из нас в этом равнодушен остаться не может. Потому что если человек пришел, если уже даже вышел, а потом ушел, это для нас проблема. И поэтому вот эта тема о покаянии, думаю, для нас будет здесь, ну, для пресвитерской конференции не праздной. Хотел, чтобы мы, ну и совместно так, я некоторые вопросы освещу, а может быть потом и вместе порассуждаем о покаянии, что еще связано. Значит, во-первых, покаяние, это мы находим в Священном Писании, это благодатный дар от Бога человеку. Все люди согрешили, и фактически в Римлянам в 3 главе с 10 стиха описан портрет человека, пришедшего в этот мир. Есть еще места. Братья, я признаюсь, мне затруднительно, как лучше? Все места диктовать, все прочитывать или только напоминать? Хорошо. Значит, прочитаем послание Римлянам с 10 стиха. Здесь описан портрет человека, и к этому и мы с вами относились в свое время. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. По 18 стих. Подобно говорит и Римлянам 5 глава, 12 стих и 23 стих 3 главы, все согрешили, лишены славы Божией. То есть человек крайне испорченное существо. И вот такому человеку, расположенному к злым делам, являющимся врагом Богу, Бог предложил покаяние. Братья, заметим, вот такому человеку Бог дает откровение себе, предлагает покаяться, об этом мы и проповедуем в наших собраниях. Что хотелось еще бы заметить, братья, заметили, ангелам Бог покаяние не предложил. Ибо не ангелов восприемлет Бог, но семя Авраамова, Евреям 2:16. Ангелам не предлагается покаяние. Так, исследуя более, мы находим, что покаяние людям, ну, три категории, можно было бы сказать, из людей, кому предложено покаяние. Во-первых, грешникам, о которых мы прочитали, много мест можно прочитать. Ну, одно хотел особо напомнить, это Луки 24 глава, 46-47 стихи, где Иисус Христос ученикам объясняет, что начиная от Иерусалима по всей земле должно быть проповедание покаянию и прощению грехов всем людям. Потом Писание предлагает еще покаяние согрешившим. Это те, которые Бога познали, праведники, уверовали, члены церкви, а потом снова совратились и сделали грех. Ссора или зависть, или даже в блуд впали. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 20-21 стихи, об этом говорят. Им предлагается покаяние. И отступившим от истины. Это еще одна категория. Не в проступках, ставших грешниками, а от истины отступивших. И им Бог предлагает покаяние. Например, Откровение 2 глава, 4-5 стихи там Ефесской церкви. «Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела». А по подлиннику, если смотрим, твори те дела, которые ты раньше творил, когда ты только ко мне обратился. Точно так же 2 Тимофея 2:25 написано: «Отступникам не даст ли им Бог покаяния». Теперь мы остановимся на таком вопросе, как покаяние созревает в человеке. Дело в том, что покаяние это не просто раз и все, оно должно созреть. Мы об этом, наверное, понимаем. Вот для того, чтобы оно осуществилось в человеке, нужно, с одной стороны, чтобы Бог над человеком работал. Труд человека над Богом, труд Бога над человеком необходим, чтобы созрело покаяние. А с другой стороны, с человеческой стороны, нужно согласие с Божьими требованиями. Иначе истинное покаяние не происходит. С одной стороны, Бог над человеком трудится, с другой стороны, человек должен с Божьими требованиями согласиться. Во-первых, мы теперь рассмотрим, как Бог трудится, или Божья сторона в достижении покаяния. Значит, места Писания, Деяния апостолов, 11 глава, 18 стих, нам ясно говорит, также и 2 Тимофея 2:25, что Бог покаяние дает. Там Первоапостольская церковь, когда рассмотрели покаяние в Кесарии, они так и заключили: видимо, и язычникам Бог дал покаяние. Дело в том, что мы прочитали с вами Римлянам в 3 главе: никто не ищет Бога, все совратились, до одного негодны, нет страха Божия пред глазами. Это и евреи, и язычники все, но Бог у нас самораскрывающийся. Он идет навстречу человеку, чтобы себя открыть, явить. И причем Бог первым. Вот кто истинное покаяние пережил, мы на себе можем это проверить, да? У кого-то, может, это давно случилось, у кого-то не так давно, или кто-то в церкви приходится беседовать. Нам нужно можно эту нить проследить, что Бог первым себя открывает человеку. Давайте посмотрим у Адама с Евой. Как там случилось? Адам с Евой впали в грех, да? Ева в обольщение, Адам впал в грех. Так написано. Кто первым стал Бога искать? Бог идет к человеку. Адам, где ты? Человек убегает. Но Бог ищет человека и старается человека привести к покаянию. Даже наводящими вопросами пытается его привести к покаянию. Человек все упорствует или лукавит. Точно так же было у Каина. Мы с вами тоже уже потомки Адама и Евы. Каин тоже был потомком. Теперь у Каина сердце неправильно. Было над лукавого. Кто идет ему навстречу? Бог. Идет навстречу и говорит: у тебя грех лежит у порога. Теперь Каин опять не бодрствовал, опять сделал грех, убил брата. Снова ему Бог встречается и снова предлагает изменение своих позиций. Там интересно, братья, в 4 главе, я так к слову хотел отметить эту мысль, когда мы читаем: «И пошел Каин от лица Господа». Там похоже, что Бог вел с Каином диалог. Каин не дождался последнего слова Божия, повернулся спиной и пошел. Ты мне хочешь, не хочешь, говори, а я мне с тобой больше делать нечего. Вот так вот Каин ответил на Божье откровение ожесточением. Это позиция тех, кто каяться не хочет. Но мы сегодня рассматриваем только тех, кто хочет каяться. Значит, во-первых, Бог у нас покаяние дает, потом Бог первым заботится о покаянии. Нам это надо понимать. Следующее, что мы хотим рассмотреть в Божьей стороне о покаянии, что Бог человека к покаянию ведет. Открылся, дает, теперь человека ведет. Пути Божьи, как он человека ведет к покаянию, ну, многосторонние. Некоторые стороны мы не все, наверное, но общие хотя бы назовем. Во-первых, Римлянам 2:4 написано, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Своей добротой Бог человека ведет к покаянию. Ну и из своей жизни, да, из жизни душ, с которыми мы работаем, мы можем заметить, да, как нам свидетельствует Бог меня. Я помолился, Бог меня услыхал. Я не хотел стоять в очереди, я помолился, Бог мне дал без очереди, да. Даже наивные такие иногда бывают объяснения, как Бог помог. Ну, своей добротой вот Бог такими намеками человеку дает возможность и знания о себе, и что Бог помощь дает, и все-таки каждый раз показывает, что человек перед Богом обязан. Если человек, а мы с вами жестокие люди, не отвечает на доброту Божию, то Бог своими силами снова ведет человека к покаянию. Давайте вспомним место Матфея, 11 глава, 20 и 21 стих. Как там написано? «Горе тебе, Хоразин и Вифсаида, ибо силы, явленные в тебе», да, там написано, «они должны были привести тебя к покаянию, они не покаялись». Ну, дословно прочитать можно. Евангелие от Матфея, 11 глава, 20-21 стихи. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись». Бог начинает над человеком трудиться проявлениями своих сил. Ну, можно было бы приводить примеры, братья, да, из свидетельств своей жизни, как Бог иногда просто, ну, силы, да, где-то чудо исцеления является, где-то ответ на молитву, где-то вмешательство просто. Такой человек необращенный, но ведет человека к покаянию проявлениями своих сил. Есть еще одно место, или несколько, можно сказать, мест, которые показывают, что Бог своей строгостью ведет человека к покаянию. Очень знаменательно, я бы сказал, место – это книга Левит, 26 глава. Эта глава показывает, как Бог своей строгостью ведет людей к покаянию. Значит, мы с вами, запишите, мы не будем читать весь этот отрывок, но очень ясно это показано с 13 по 40 стих. Я только хотел отметить основные моменты. Здесь так написано. «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего и повел вас с поднятой головой. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возмущается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза, измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно». Ну, в общем, наказание, Бог говорит, в 16 стихе, 18 стих. «Если при всем том не послушаете при тех первых ударах, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши. Всемеро сильнее буду бить». 21 стих. «Если и после сего пойдете против меня, то я прибавлю ударов всемеро». Это сколько уже получается? 49 ударов Бог строгость проявляет. 24 стих. Еще раз семеро, это уже 343 удара. И 28-29 стих. Еще раз семеро, это уже получится 2401 удар. Если не кается, вот она строгость Божья. И все-таки в конце там отрывок читать, если Бог говорит, я все равно вас приведу к покаянию. Вы исповедуйте и свои грехи, и грехи отцов исповедуйте, и будете... Вы покайтесь. Так написано в этой 26 главе. Точно так же и в Римлянам, например, 2 главе 6-9 стихом. Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. Бог строгостью своей ведет человека к покаянию. Через Духа Святого тоже Бог ведет человека к покаянию. И Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 8 по 11 стихи, нам это показано, что Бог, Христос там говорит, пошлю Духа истины, Духа утешителя, Он обличит мир о грехе, что не веруют в Меня, как Господа, и дальше там. И через своих посланников, мы с вами как раз ими являемся, через своих проповедников. Помните, мест об этом очень много. Ну, одно вспомним, Иисус Христос говорит, и будет проповедано Евангелие по всей земле, и тогда придет конец. Кто будет проповедниками? Мы с вами. Потом Римлянам 10 глава с 14 по 17 стих тоже написано именно о посланниках, которые будут проповедовать покаяние. Так вот, Бог дает покаяние, ведет к покаянию. Все это к тому, чтобы человек прозрел. А когда человек приходит к осознанию своей виновности, когда понял, что не в состоянии творить в истинном смысле добро, что его внутренняя натура непригодна, она обречена, когда человек вот к этому прозрению пришел, тогда Бог от человека покаяния ожидает. Вот строгость, доброта, откровение Божие, это действует для того, чтобы человек прозрел. А когда прозрел, это еще не значит, что он уже пригоден для неба. Тогда Бог только ожидает покаяния. И бывает это в Откровении написано во 2 главе 21-22 стихом. Там, помните, есть места, где и на кровать положил, ждал покаяния. Или 2 Петра 3:9. Бог долготерпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог ожидает покаяния. И еще больше, Бог не только ожидает от прозревшего покаяния, Бог приказывает. Бог всем повсюду повелевает покаяться. Но как там написано? Оставивши времена неведения. Пока был в неведении, Бог терпел и Савла, когда даже церковь гнал. Терпел Бог. Но пришел момент, когда дал ему прозрение. А теперь или покайся, или мы с тобой будем большими соперниками. Так вот, в этом Божья сторона. Бог человеку дает покаяние через то, что делает его, дается о себе откровение, ведет к тому, что ты грешник, ты несостоятельный творить добро, у тебя внутренность вся испорчена, покайся, образ жизни измени. И ожидает, и повелевает покаяться. Это Божья сторона. Теперь мы рассмотрим человеческую сторону в покаянии. Что от человека теперь требуется? Бог свое сделал. А от человека в покаянии тоже требуется. И я нашел, братья, 4 необходимые стороны, которые человек должен иметь в своем покаянии. Если одной из них не хватает, то покаяние как такового, по своей сути не происходит. Забегая вперед, скажу, ответом на покаяние человека является возрождение человека. Так вот, Бог ответ свой не дает, если нет вот этих четырех сторон. Может быть, что-то идет вперед, какая-то сторона, которая какая потом, не могу так уж точно сказать, что именно последовательность как ступени, но 4 необходимо. Одна из них такая. В ответ на Божье откровение человек располагает свое сердце к Слову Божию. Человек должен расположить свое сердце к слышанию Слова Божьего. И не то, что слышать, может быть, но оно становится человеку, он тянется к Слову Божьему. Что Бог говорит, что Бог хочет. Деяния апостолов, 2 глава, с 37 по 41 стихи. Там вот первая проповедь Петра описана, и ответ на нее людей слушавших. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим, Что нам делать, мужи, братья? Вот первый ихний шаг – умилили сердце. Петр им объясняет, покайтесь и дальше там. Вам принадлежит обетование, и другими многими словами свидетельствовал, увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие слово. Они пошли. Те, кто расположил сердце, охотно приняли. Точно так же в 16 главе, 14 стихом там о женщине, да, Господь расположил сердце там, она расположилась внимать тому, что говорил Павел. Вот, братья, а внешне видно, что человек расположил свое сердце к Слову Божию. Внешне это как-то отражается, или это чисто внутренний процесс? Как мы понимаем? Это видно внутренне, да? Внешне. Там задали вопрос, братья, ну если так, что нам делать тогда, да? Другой спрашивает, дайте мне Библию, я хочу сам еще глубже посмотреть. Третий идет, а где у вас следующее собрание будет? Тяга вот эта вот, она видна внешне, она выражена. И вот как еще больше можно это отметить? Ну вот смотрите, богатый юноша расположил свое сердце слушать? Расположил. Надо было выбежать, задать вопрос, признаться, что он... У него там не все в порядке. Что мне надо, чтобы жизнь вечную наследовать, значит, не имел. Не имел ее. А вот Захей, за него тоже похоже, да? Забежал вперед, влез на смоковницу. Вот эта первая сторона расположен не критиковать, как фарисей, да? А вот расположенность посмотреть, кто он. Еще ответов нету, много вопросов. Но вот это... Предрасположенность – это одна из сторон, необходимых для покаяния. Обычно такие люди, они не только интерес к Слову Божию прилагают, обычно такие люди еще прилагают старания, чтобы грех оставить, как-то от греха освободиться. Ну, пытаются бросить, может быть, курить, ну, это грубый, может быть, пример приведу, еще какое-то, что-то оставить, начинают пытаться сами бороться с грехом. Это не чуждо и Писанию. Вот если посмотреть Исаия, первую главу, то там прямо Бог так предлагает. Оставьте грехи, а потом придите рассудим. И тогда, может быть, я ваше покаяние приму. Но сначала грехи оставьте. Вторая сторона, которая ожидается от человека – в истинном смысле покаяния, человек сокрушается, приходит в печаль ради Бога. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 9-10 стихи, об этом написано, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Или Иакова 4:9, там просто повеление, плачьте, рыдайте, сокрушайтесь. Писание требует, если есть покаяние, то должно быть сокрушение, печаль, и не мирская, а ради Бога печаль. Как это в душе? Внутренний процесс как? Во-первых, сожаление о соделанном. Как жизнь проходила, какие дела натворила, каких грехов натворил, как себя по отношению к Богу или к ближним вел, сожаление о содеянном. Мне как-то пришлось прочитать эту мысль, я не помню теперь где, я очень согласился с ней. Там так автор заметил, если человек после своего покаяния, даже, может быть, уже будучи членом церкви, свои похождения до покаяния рассказывает как геройские поступки, то можно сомневаться в истинности его обращения. Братья, мы с таким... Согласны или нет? А бывает, да? Вот встреть, покаялся у нас, допустим, рэкетер, да? Бывает случай. Или вор, слышал за такое, ну, профессиональный вор. Или пьяница. И его даже, ну, вытягивают. Ну, ты расскажи, как вы там жили, как вы там поступали, какие у вас там маневры были. Он сначала смущается, а потом... становится объектом внимания и начинает уже и без сокрушения, и даже ну, хвалиться, что ли. Вот такой я был, и все. И, братья, мы, ну, я не хочу обвинить нас, мы, служителя, может, так далеко не идем, но в наших рядах бывает, которые просто провоцируют на это, чтобы без сокрушения вспоминать о своем прошлом, чтобы уже не стыдиться за свое прошлое. Ну, или ну, я оказался как-то свидетелем проповедник, во время проповеди проповедовал. Вот я был в мире, знаете, и хвалится, сколько он выпивал. Что его там столько-то, столько-то выпивки, и с ног не, он не падал и прочее. Оно никак не соответствует. Истинное покаяние обязательно приводит к тому, что человек печалится в сокрушении о своем содеянном. О своей испорченности обязательно будет сокрушение. Что не способен на что-то хорошее. Я что, братья, хочу заметить? Мы сегодня, конечно, я постарался все ну, подробно так разложить. Тот, кто кается, он, может быть, только не видит сразу все и рассказать не может. Но мы, как душепопечители, должны вот эти, может быть, очень тоненькие паутиночки там, ну, вот этих сторон увидеть в его душе, чтобы ему помочь истинно он покаялся или он должен еще дозревать. Так вот, сожаление о своей испорченности и осознание своей погибели. Человек должен осознать свою погибель. Это сюда входит сокрушение и печаль ради Бога. Я погибший грешник, если мне Бог не поможет, мне уже нету спасения. Печаль ради Бога. Вот это вторая сторона в покаянии. Это человек, от человека Бог ожидает. Но это не все. Третья сторона. Человек своему прошлому должен вынести осуждающий приговор. Осудить прошлое. Просто осудить. Не так вот, знаете, иногда так бывает. Ну, забудем, что было. То старое вспоменет тому глаз вон. Да? В народе так говорят. Не так Писание говорит. Осудить прошлое, вот это истинное покаяние. Давайте прочитаем, у нас очень красивый пример есть. Книга пророка Ионы, 3 глава. Книга пророка Ионы, 3 глава, 6 стиха. Вот, братья, проследим, как они прошлое осуждают. Это слово проповедь Ионы дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневе от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище, и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидев Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. И сюда можно причислить Евангелие от Матфея, 12 глава, 41 стих, это уже отзыв Иисуса Христа за этот случай, который мы прочитали. И здесь Христос говорит прямо: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». Вот это действие, каждый отвратился от злого дела рук своих, оставили свои дела злые, оделись во вретище, перестали есть и пить, крепко вопияли к Богу, Христос называет покаяние. Так вот, человек должен отвратиться от греха своего. Прямо местописание это Третья глава Деяния апостолов, 26 глава. Можно прочитать. Да, третья глава, 26 стих, прошу прощения. Деяния апостолов 3:26. Там так и прямо написано. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благовествовать, благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Человек должен отвратиться от себя, так и неитяне сделали, перестали даже есть и пить. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих, об этом говорит, ну это не единственное место, их много. Кто возлюбит душу свою более, нежели меня, не достоин меня, да? Иисус говорит идущему за ним народу, кто не отвергнет себя, не достоин быть моим учеником. То есть через покаяние человек себя с престола Бога с маленькой буквы снимает. Ну, о чем я хочу сказать? Вот когда змей Еве предложил, вкусите, вы будете как боги. Теперь они вкусили и этим заняли позицию «мы боги». Теперь Христос через покаяние предлагает человеку слазь с этого престола. Ты там хотел быть Богом, теперь отрекись от себя. Фактически для этого Бог и крест нам в жизнь дает. Кто не возьмет креста своего, не достоин быть моим учеником. И как Бог с маленькой буквы, мы должны быть распяты сами в себе. Этот пример нам и Христос показал, он был распят на земле. Человек должен отречься от мира. Деяния апостола, 2 глава, 40-41 стихи, об этом нам свидетельствует. Спасайтесь от рода сего развращенного и от сатаны. Вот четыре таких основных момента, где человек просто должен осудить грехи, грех свой, себя, приговорить, что ты уже теперь не властелин, не Бог, мир этот развращенный, отвратиться от него и от сатаны. Ну, к примеру, послание евреям, 2 глава, 14-15 стихи. Там об этом идет речь. Послание евреям, 2 глава, 14-15 стихи. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Об этом еще написано и в 1 Фессалоникийцам 1:9, Ефесянам 4:27, и не давайте место дьяволу. Во 2 главе написано, что он как князь, господствующий в воздухе, и мы им подчинялись до того, как стали сынами света. Во 2 главе ответ отмечается. Значит, братья, мы держим, да, линию так. Человеческая сторона в покаянии. Человек должен отвратиться от греха, от себя, от мира, от сатаны. В печаль прийти. И еще человек, четвертая сторона, человек принимает решение послушаться или покориться Господу. Это неотъемлемая сторона в покаянии человека. Невозможно совершить покаяние, не выразив сердечной позиции Господу. Теперь я тебя слушаюсь. Теперь я тебя принимаю. Ну вот Захей, например, да? Он пригласил Иисуса в дом. Стал он уже сыном Авраама с этого момента, как пригласил, как Иисус вошел. Нет, но вот когда он встал и сказал, Господи, половину имения раздаю, кого обидел, воздаю вчетверо, тут Христос засвидетельствовал, и он стал сыном Авраама. Деяния апостолов, 3 глава, с 19 стиха, давайте прочитаем. Здесь в проповеди Петра это так очень отражено. 3 глава Деяния апостолов, с 19 стиха. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени сошествия совершения всего, что говорил Бог устами всех своих пророков от века. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророков, как меня. Слушайтесь Его во всем, что Он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Вот здесь апостол Петр, ясно излагая народу, что они должны покаяться, он им изложил и эту четвертую сторону. Если покаяние, значит и послушание. И если не послушание, значит истребление. То есть до покаяния вы погибшие, и после покаяния без послушания вы кто? Вы тоже истребленные, вы тоже погибшие. Значит, внешне вот эта печаль ради Бога, отречение от мира, от греха, от себя, принятие решения слушаться Господа, оно тоже видно. Хотя это глубоко внутренние процессы, и внешне могут по-разному проявляться, но это видно. И в Священном Писании мы это находим. Вот 7 глава Евангелия от Луки. Грешница, о которой весь город знал, что она грешница, получила прощение грехов. Помним, да? Братья, мы, может быть, от нее бы потребовали... Нет, ну ты скажи «прости». Потребовали? Ну скажи хоть два слова «прости меня, Господи». Она только плакала, да? Не видно, чтобы она ни вошедше что-то сказала, ни ушедше что-то сказала. Там ничего не видно. Но покаяние налицо, да? У разбойника на кресте по-другому. Но вот эти стороны покаяния, и там, Юзахея, они просматриваются, или у блудного сына. Так вот, внешне может выглядеть по-разному, а внутреннее должно иметь вот эти четыре стороны. Значит, такие внешне вообще-то ожидается от человека, чтобы он все-таки, ну как-то это выразилось, просьба о прощении грехов, да? Ну, это почти классически у нас, да, мы предлагаем. Кто бы хотел служить Господу, кто бы хотел примириться с Богом, кто бы хотел покаяться, кто бы хотел попросить прощения за свои грехи. Ну, по-разному предлагаем. И ожидаем, чтобы человек Господу сказал «прости». Ну, бывает и по-другому. Ну, как бы там ни было, ожидает Писание, и мы проповедуем, ожидаем, чтобы люди каялись. Хорошо, братья, у нас время осталось 2 минуты. Я бы хотел, чтобы мы над таким вопросом, ну, подумали, завтра, если будет время, мы продолжим эту тему. В чем суть покаяния? Как мы, ну, мы все проповедники, наверное, так. В чем мы, само зерно, суть покаяния, как мы объясняем? Ну, пусть не с проповеди, вот в личной беседе. Что мы требуем от человека? Как объяснить, в чем человек, как ему достичь истинного покаяния? Как это сделать просто? Давайте мы об этом подумаем, может быть, сегодня вечером порассуждаем, а завтра так поделимся, как нам это удается объяснить нашим ближним. Ну, а теперь закончим. Господь наш, благодарность Тебе за истинное Слово Твое, которое нам, людям, погибшим, бывшим врагами, по расположению к злым делам, дает свет, что и нам Ты предусмотрел людям покаяние, и выше ангелов нас поставил в это. Господи, благослови нас, чтобы самим идти правильным путем в покаянии, и другим ясно это объяснять, чтобы не было у нас таких скоропостижных, а потом трагических последствий, что люди ходят чтобы те, кто каялись, действительно могли оставаться детьми Твоими и наследием Твоим. Благослови нас в этой работе и в размышлении над Словом Твоим и над этой темой и дальше. Аминь. Чи